Выведение. «Ну и что ты обо всем этом думаешь, Пух?» — спросил я. «О чем?» «О Дао Пуха, разумеется». «О чем Пуха?» «Господи, неужели все с самого начала?» «Что с самого начала?» «Да вся эта свистопляска с необработанным куском дерева, правильным написанием слова «среда», с карабудами, с сорокопятками и всем прочим, что составляет содержание Дао Пуха». «Ах, так это и есть Дао Пуха». «Ну да, а ты как объяснил бы его?» «Я бы лучше спел», — сказал Пух. «Мне тут как раз пришло кое-что в голову». «Валяй». «Значит так. Чтобы жизнь познать, надо жить начать. Отправляясь в путь, ты не позабудь внутрь себя взглянуть. Бесполезно гадать, что в пути будет ждать. Лишь в пути это можно узнать. Я — это я, а ты совсем иной. И на других ты не похож ничуть. Во тьме лежит весь мир перед тобой. Будь сам собой, тогда найдешь свой путь». «Вот что такое Дао Пуха, по-моему», — сказал Пух. «Великолепно», — сказал я. «Но ты ведь понимаешь, не так ли?» «Что понимаю?» «Что это то же самое». «А, ну да», — сказал Пух. «Конечно.